Наталья Рокотова. Основы буддизма. Предисловие. Великий Готама дал миру законченное учение жизни. Всякая попытка сделать из великого эволюционера Бога приводит к нелепости. Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников общего блага. Но учение их распылилось сотнями веков. Потому учение Готамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира. Современное понимание общины дает прекрасный мост от Будды до наших дней. Произносим эту формулу не для возвеличивания, не для умаления, но как факт очевидный и непреложный. Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, закон ценности труда, закон достоинства человеческой личности вне классов и внешних отличий, закон реального знания, закон любви на основе самопознания делают заветы учителей непрерывной радугой радости человечества. Построим основы буддизма в его явленных заветах. Учение простое, равное по красоте космосу, удалит всякий намек на идола, недостойный великого учителя народа. Знание было ведущей тропой всех великих учителей. Знание позволит подойти к великим учениям свободно, жизненно, как жизненно реально сама великая материя. Не будем вводить позднейших сложностей. Кратко скажем о тех основах, которые не могут быть отрицаемы. Радость всем народам, радость всем трудящимся,